Глава 4. «Их бин айн блёдер эзль!» «Я глупая задница немецкая!» – выругался Кир, оторвав меня от размышлений, и вновь его пальцы принялись перебирать символы, открывать какие-то новые окна. В итоге он вывел на вирт-экран карту бункера. «Лабиринт Миноса в натуре!» Задумчиво поглаживая лысый затылок, произнес прапор, стоя за спинами ребят. «Нет ни Миноса, а тех ублюдков, которые создали этот ад», ответил Кир с сосредоточенным видом, не прекращая работу с символами. «Уверен? Полностью. Вот, смотри сам», вывел на экран таблицу. «Это управление перезагрузкой кластера. Выбираешь нужный, выставляешь время и задаешь программу». «Да ну на!» Прапор подскочил к Киру, отодвинув в сторону стул вместе с сидящим на нем мухой, и уставился на указанные символы. «Ни хрена не понимаю! Что это? Как вообще тут можно разобраться во всем этом? Как оно работает? Что, серьезно можно отсюда загрузить прям любой кластер?» «Да, вот смотри, в этом радиусе». Кир показал карту достаточно обширной территории. Весь остров и часть болот в округе. «А дальше?» «А дальше ничего нет. Видимо, база рассчитана только на это», — обвел пальцем границы карты. «Может, ты плохо разобрался? Почитай-ка еще разок. Точно только эта территория. Может, там переключать по регионам можно?» Вояка заходил то с одной стороны кресла, то с другой, разглядывая непонятную писанину на панели и картинки, висящие в воздухе. Прищурив один глаз, Кир посмотрел на суетящегося прапора и рассмеялся от всей души. «Закатай губу, майн фюрер!» — хлопнул друга по спине. «Не будет тебе власти над планетой!» Прапор замер, переведя взгляд на Кира, и, ничего тому не ответив, молча отошел от стола. Заложив руки за спину, принялся мерить широкими резкими шагами комнату, напряженно размышляя. Похоже, ушел в себя глубоко и надолго. Кир вернулся к изучению окошек, что-то обсуждая с мухой, пока мы с Тарусом доедали последние припасы, восстанавливаясь, он после ранений, а я после истощения, и наблюдали за работой ребят, внимательно слушая диалог. Серьезных ранений у Таруса не оказалось. Его просто придушили массой тел, но вот лицо обглодать, отгрызть часть кисти на одной и несколько пальцев на другой руке за несколько секунд успели. Заморозив себя вместе с мутантами, Тарус образовал тем самым своеобразную защиту из их тел, и если бы не куча мала сверху, то и откачивать не пришлось бы. «Писец, красава!» — первое, что он сказал, поглядев на свое отражение в уборной, когда отмывался от крови. Полное отсутствие губ сильно затрудняло речь, но я и так все понял. Кончика носа тоже не обнаружили после умывания, как и части щеки, скулы и уха. Спасибо кевларовой спецовке, которую мы тогда нашли в гаражном подвале моего соседа. Она не дала прогрызть или разорвать живот и другие жизненно важные части тела. Высокое горло хорошо закрыло шею от укусов. Жалко, что Тарос не носил перчаток из-за своего дара, а так бы и руки целы остались. Но ничего, я ему ускорю процесс заживления, и спустя неделю станет как новенький, а то он, бедолага, совсем распереживался, что его пристрелят, приняв за недоеденного пустыша. Вот мы с ним и приговорили все съестные запасы буквально за вечер. Я ел, лечил и спал, потом снова ел и опять лечил, и опять ел, а Тарос только ел и спал. Во сне регенерация происходит гораздо быстрее. Но голод нашей группе не грозил, потому как Кир обнаружил несколько затаренных коробками складских помещений и две столовые. После подключения электричества заработали все камеры, и разобравшись немного с пультом, Кир понял, как открыть любую дверь. Нам теперь не нужны никакие пароли или пластиковые ключи. Гениальный человек гениален практически во всем. Слышал я не раз такое высказывание и теперь убедился в этом воочию. Одно только знание шумерского языка меня ошарашило немало. Когда же он стал нам рассказывать и показывать, что можно сотворить, сидя за этим столом Бога, то челюсть отвисла не только у меня, но и у прапора, прожившего в этом мире не один десяток лет и навидавшегося такого, что и удивляться чему-либо перестал уже давно. Для пробы и наглядной демонстрации умений перезагрузили несколько кластеров. Нет, все же физика и квантовая механика – это не мое однозначно, высказался я, не выдержав нервного напряжения. Мультиверсум реален! Схватился я за голову, когда увидел схематическое изображение перехода от Вселенной к Вселенной и в параллельные миры планеты. Выглядело все это настолько мозговышибательно, что у меня даже заболели виски от напряжения в попытке понять, что, куда и откуда. Кир же спокойно плавал во всем этом, как рыба в воде. Прапор тоже усиленно осмысливал увиденное и, судя по его выражению лица и вспотевшей лысине, не очень удачно. Кир мог войти в любую параллель вверенного участка планеты и выбрать любой кусок для перезагрузки, даже вплоть до одного отдельного дома, самостоятельно переустановив границу переноса. Мало того, он мог зафиксировать одного конкретного человека, который потом отображался в следящем режиме, где бы ни был и чем бы ни занимался. Такое впечатление, словно над его головой постоянно летала видеокамера и передавала не только картинку, но и состояние здоровья, как физического, так и психологического. Как они это делали, что за следящее устройство, я даже и думать не хотел, и без того мозг уже кипел. Еще он нашел кучу записей подобных наблюдений, целую мега-видеотеку. Посмотрев несколько штук, мы пришли к выводу, что эти уроды реально ставили эксперименты над людьми. Записи отслеживали конкретных людей, как и в их мире до переноса, так и в этом. Я задумался, а случайно ли я сюда попал, или действительно кто-то подглядел мои интересы и взял на карандаш, и теперь ведет как подопытного мыша? Спустя несколько часов Кир выключил все, и мы сидели молча, тупо пялись в одну точку, переваривая шквал информации. Это было тяжело для всех без исключения. Сколько мы так просидели, не знаю, но в конце концов расшевелились немного, ожили. «Уррррр!» – заурчал мой желудок, пародируя мутантов. «Ну и кто пойдет за едой?» Усмехнувшись, посмотрел на меня прапор. «Кто все сожрал, тот пусть и идет», сам же и ответил, оскалившись в улыбке. «Да не вопрос», – пожал я плечами. «Тарос, ты как, потерпишь немного? Хлебни пока раствор гороха». Тот только кивнул в ответ. «Муха, иди с ним», – отдал приказ прапор и уселся на освободившийся стул. «Ты точно запомнил карту?» – спросил я после 10-минутной прогулки по коридорам и лифтам бункера. «Не ссы!» – усмехнулся Альбинос. «Тут она!» – и постучал себя пальцем по лбу. Кроме давнишних скелетов, в бункере не было ни души, даже крыс. Не успевали мы подойти к очередным дверям, как они или уползали в стену, или растворялись в воздухе, открывая нам дальнейший проход. В сторонние помещения нос свой не совали, так как кушать хотелось очень, а время не резиновое, хотя, мне кажется, я уже ничему не удивлюсь в этой жизни. «Приперлись, супостаты! Что и тут мне теперь гадить будете?» От неожиданности я дернулся, а муха тут же раскинул защитный купол. «Отбой! Это номерной дед!» – поспешил я успокоить друга. «Какой дед?» – муха уже стоял в боевой готовности с двумя изогнутыми здоровенными ножами, больше похожими на серпы, чем на боевые ножи. «В нашей группе все обучены двуручному бою», – на этом настаивал Леший, сам же и учил молодежь. Вот следствие тех навыков. «Есть тут один», – усмехнулся я, посмотрев на набыченного призрака. «Любитель порядка и чистоты под землей, блин!» «Призрак, что ли?» Муха убрал защиту и посмотрел по сторонам, будто пытаясь увидеть этого самого призрака. «Ага, злющий до жути!» И я улыбнулся спутнику. «Поскалься мне еще, о-о-о!» – угрожающе сказал уборщик. «Я тебе потом во сне завсегда являться буду, пока не взвоишь!» «Да ладно, я же без дурного умысла! А чего это вы сейчас тут? Как же ваша территория?» Пока я говорил с призраком, муха уже приступил к активным поискам продуктов для перекуса. «Накрылась моя территория медной посудой!» «Благодаря вашим же стараниям. Здесь теперь жить буду. Усвоил?» «А, переехали, значит. Понятно теперь». И я уже осматривал новые владения ворчливого старика, выискивая взглядом, чего бы сожрать. Дед раздраженно фыркнул и уселся на один из многочисленных ящиков, которые муха уже принялся потрошить с обозначенной целью. «Скажи этому паршивому скреперу, чтобы не мусорил тут!» Указал он на рассыпанные брикеты. «Немедленно!» «О как!» «Дед уже понял, что муха скребер?» «Хм!» Подумал я, распаковывая что-то похожее на кусок хозяйственного мыла, судя по запаху, нечто копчено-мясное. «Муха, бардак ток не наводи, уборщик злится!» – крикнул я товарищу, с подозрением разглядывая свою коричневатую добычу. «Постараюсь!» – донеслось из глубин склада чавкающим голосом. «С чего вы взяли, что он скребер?» Я все же решился откусить кусочек брикета. Дед наблюдал за мной с усмешкой. «Ага, ты мне еще расскажи, кто он!» «Может, кроль пасхальный?» – сказал он с издевкой и закинул ногу на ногу. «Разве призраки могут видеть и определять породу местных существ?» Уже основательно вгрызался я в брикет, который оказался очень даже вкусным. «Призраки нет, а вот я могу!» – с гордостью заявил подземный призрак. «Дар у меня такой при жизни был!» И я, прихватив рядом стоящий табурет, уселся напротив деда с огромным вопросом на лице, предвкушая интересную беседу. «Что, любопытство гложет?» – усмехнулся старикан. Но каким бы он ни был вредным, я прекрасно понимал, что много лет в полном одиночестве кого угодно сделают разговорчивым, а если этот человек до сих пор остался в нашем измерении, не отправился в свет и обрек себя на такое вот существование, значит, на то есть серьезные причины. Мне бы очень хотелось их узнать, и еще много чего об этом месте и этом мире от самого представителя создателей всего безумия. «Еще как!» – устроился я поудобнее, поставив ноги на перекладину и разворачивая еще один кусок мыла. «Ну, тогда спрашивай, что хочешь знать?» Деда прямо распирало от важности. «Все!» Принюхавшись к странной еде, убедился в ее прямом назначении. Мало ли, вдруг правда мыло попалось. И, вгрызаясь зубами, ощутил во рту вкус курицы. «Ха! Деловой какой! Скромности тебя, гляжу, не учили! Конкретнее давай свои вопросы!» «Почему вы еще тут, на этой стороне, в этом измерении?» Призрак вдруг начал мерцать и таять прямо на глазах. Испугавшись, что он исчезнет, я соскочил с табуретки и стрельнул тонким лучиком энергии. Дед тут же притянулся к посылу, впитав в себя живительную струйку. «Еще!» – выдохнул он, удивленно рассматривая свои руки, которые стали почти как у живого человека. И я выпустил тоненькую нить, прочно подсоединив призрака к подзарядке. Бодрит-то как!» – ощупывал свое тело дед, сжимал и разжимал пальцы рук, приседал, вскакивал и крутил торсом. «Вам уже лучше? Что случилось?» «Нервы. Они отнимают много сил, которых и так уже практически не осталось. А ты задал очень нехороший вопрос». «Ну, раз так», — скосил он глаза на нить, «то, пожалуй, можно и об этом поговорить». Разговаривающий с воздухом человек в лучшем случае вызовет подозрение о психической состоятельности у стороннего чела, но друзья терпеливо ждали окончания затянувшейся беседы. Уже и прапор приходил, отнес парням еду, а меня муха подкармливал во время сеанса общения. Затраты-то не шуточные, могу и помереть от истощения, если не поглощать топливо для переработки. Не, можно, конечно, и жемчужину схарчить и превратиться в эдакую ядерную мини-электростанцию, но если есть возможность обойтись без таких баснословных затрат, то почему бы и нет? Товарищ крутился поблизости, не зная, чем себя занять, битый час маясь от безделья, а мы все беседовали. «Дурак я был, молодой и амбициозный. Сам виноват. Сам сгубил всю свою семью. Вот только понял это слишком поздно. И то, что творится тут, тоже осознал поздно. Деньги привлекли. Хорошая и долгая жизнь без болезней. А главное, сертификат. Вот и подписал контракт и жену уговорил. Мы переехали в город закрытого типа. Жена работала обычной медсестрой в местной больнице, а я компьютерным техником. Я одаренный математик и физик, без образования, чисто от природы. Из-за моей способности починить любую аппаратуру, меня-то и пригласили в корпорацию, пообещав карьерный рост, светлое будущее мне, жене, не родившемуся пока на тот момент ребенку, и бесплатные вакцины от старения и всех заболеваний. Такие вакцины могли позволить себе только очень состоятельные люди, а я не входил в их число никогда. И еще образование. Оно у нас очень дорогое, и каким бы ты гением ни был, но если не располагаешь внушительными суммами, работать тебе тогда не выше технического рабочего. Я... компьютерный гений, а всю жизнь пропахал сраным наладчиком и ремонтником. Почему такая несправедливость? Перенаселение. Когда все слишком хорошо, рано или поздно станет очень плохо. Развитие страны дало большой скачок техники. Прекратились войны, люди стали стремительно развиваться и плодиться. Ученые освоили космос и наладили контакты с другими расами, появились немыслимые технологии, а потом начались проблемы. Голод, болезни, нехватка ресурсов, мест для проживания. Многие покинули планету, но и там было все ограничено и далеко не так радужно, как казалось вначале. Как говорят, везде хорошо, где нас нет. Старик горько усмехнулся. Но все это происходило еще до моего рождения. Когда я появился на свет, то жизнь на Земле стала уже настолько паршивой, что и жить-то не хотелось. Каждый незаконно рожденный ребенок без сертификата уничтожался вместе с родителями. Сертификат на рождение стоил просто немыслимо дорого. Дети были только у высших слоев населения, а все мы дохли, как мухи от различных болезней, занесенных на планету другими расами. Мои родители из среднего слоя населения, и ради меня продали все, взяли кредит, который закончил гасить уже я. Когда друг моего отца, который сильно поднялся в положении за эти годы, предложил мне переехать в закрытый город, то я, естественно, согласился, не задумываясь. Спустя 5 лет отработки нам выдали разрешение на ребенка, и мы родили сына. Призрак снова замерцал. Я усилил поток направленной энергии. «Да, спасибо!» Голос старика дрожал. Судорожно вздохнув, он продолжил свое повествование. «Все было хорошо до тех пор, пока нас с женой не повысили и не дали допуск на посещение нижних этажей. Кларочка была очень старательной, умной и, получив бесплатное образование, перешла работать в лабораторию по изготовлению вакцины. Меня же тоже после обучения посадили за пульты управления по перезагрузкам. Дамирис вырос способным мальчиком и стал врачом, получил звание, номер и допуск на выход в теплиц. Так у нас называют ваш Стикс». Взяв небольшую паузу, тяжело вздохнув, призрак продолжил рассказывать дальше. «Люди, работающие на корпорацию, не стареют, потому как получают сыворотку. Но тех, кому далеко за 70, тихонько убирают под видом несчастных случаев с целью освободить пространство для следующего поколения. Бывает, старик остается на своем посту и гораздо дольше, но это в тех случаях, когда он настолько гениален, что заменить его некем. Закрытый город, территория ограничена. Сертификат на рождение ребенка дается по контракту каждой семье. Даже если кто-то что-то и замечает, то нос не сует ни в свое дело, потому как особо любопытные тоже гибнут при странных обстоятельствах. Все прекрасно понимают, что город не резиновый». Старик вздохнул, затем продолжил. «Я многое повидал, сидя за пультом, в том числе и смерть своего сына, единственного сына. Он не смог пережить спокойно утрату матери, потому как сам являлся медиком и лично следил за нашим с ней здоровьем, регулярно вводя вакцину. Она, ну, никак не должна была скончаться от сердечного приступа, но скончалась, и он стал копать, искать причины смерти. В итоге, совсем скоро ему попался неисправный защитный костюм. Я наблюдал, как мой мальчик превращается в чудовище, и ничего не мог поделать». Помолчал немного. «Единственное, что я все же сделал, это разослал записи слежения за некоторыми объектами по параллельным мирам в их интернет-сети и на персональные компьютеры тех особ. Да-да, в те самые миры, с которых снимались копии. Куда, кому и что попало, не знаю, но я очень надеюсь, что эта информация попала хоть в одни правильные руки и хоть кому-то смогла помочь выжить в этом аду. Ну а потом я заблокировал все двери, чтобы ни одна крыса с корабля не сбежала, и перезагрузил этот стабильный кластер вместе со всей системой, забросив сюда проклятый бункер вместе с лабораторией и всем персоналом». Дед блаженно улыбнулся улыбкой праведника. «Да, дела, однако». Я в полушоковом состоянии переваривал услышанное. «Но почему тогда скелеты все без изменений? Кости чисто человеческие, целы. Обращения не было, что ли, совсем? «А ты внимательный», — грустно улыбнулся призрак. «Молодец. Не обращались правильно. Задохнулись. Они включили запасное управление и, блокировав меня, загерметизировались в надежде на спасательную группу. Когда поняли, что их спасать не собираются, попытались выбраться сами, и тогда произошел взрыв станции переноса. Результаты вы видели. Это те самые беспорядочно летающие куски земной породы. Там сильнейший магнитный фон и по сей день. Прекрасная картина получилась, не правда ли?» Иногда во время беседы в душу закрадывалось подозрение о психическом здоровье этого человека. Так невероятны оказались описываемые события. «А эти скелеты здесь откуда в таком случае? Почему бункер цел и полностью функционирует, несмотря на аварию? И еще вопрос. Получается, что там, ну у вас, весь этот гадюшник также просто откопировался, но они ведь должны были об этом знать, и тогда с какого перепугу высылали бы спасателей? Почему на вас бейдж уборщика, если вы занимали такую высокую должность? И вообще не понимаю, нахрена вся эта затея, если там даже ничего не заметили?» «Ха, еще как заметили, и авария это рукотворно, потому бункер цел. И бейдж это тоже поэтому». «Подожди, соображу. Давай по порядку. Те, кто тут остался, охрана и обслуживающий персонал, их попросту бросили. Ты не заметил, что ну уж слишком мало трупов для такой огромной территории?» «Да, заметил, но не придал этому особого значения». «Ага, а вот это зря. Так что ты там следующее спрашивал?» «Почему бункер цел?» «А, ну это просто. Все потому же, почему и телепорт взорвался. Я закрыл шлюзы и отсек их от нас. А бейдж-уборщика... Ну, мне же надо было как-то в толпе и панической суете затеряться, чтобы проникнуть на территорию телепорта и запустить программу самоликвидации». «Неужели вас в лицо не могли узнать?» «Могли, конечно. Но ты же видел, как носятся крысы, когда пахнет жареным». Кровожадная ухмылка расплылась на все лицо рассказчика. «А я видел, еще тысячу раз поглядел бы на это с превеликим удовольствием, если бы мог самостоятельно включать запись того дня с камер наблюдения. Одно только плохо. Разгерметизировать я не успел вовремя, и все, кто остались, задохнулись. Все, кроме меня и еще нескольких человек». «Почему так? Помещение действительно огромное. Вам же тут воздуха на несколько дней как минимум должно было хватить». «Да, если бы газ не пустили, то хватило бы. А я-то думался прихватить из медблока кислородный баллон с маской. На это мозгов хватило еще у пятерых. Восстановив вентиляцию, трое все же обратились, а мы с Рамусом оказались иммунны. Тут 846 трупов, ну не считая той свалки, которую вы вчера устроили. Так вот, из 846 человек выжило только двое, и один из них я. Вот представляешь, шутка фортуны какая, прямо как издевка». Дед снова усмехнулся. «Проклятый Стикс наградил меня иммунитетом. Меня. А моего сына нет». Просидев немного взаперти, мы решили выбраться наружу. «Зачем, спросишь?» «Колонию поселения создать задумали. Решили набрать иммунных, вытащив их из города и поселить в бункере. Это было сродни инстинкту. Человек – скотина стадная». «Ну, вам вообще-то по-любому на поверхность нужно было. Как же вы от спорового голодания-то не загнулись?» «От какого голодания?» «А, да не!» – отмахнулся он рукой. «Ерунда! Этого добра, как вы их там называете, Задумался, видимо, вспоминая. «Спараны, жемчуг и остальные части мутантов вон в медскладе ящиками стоят. А во Фрионе еще и заморозка, наверное, сохранилась. Вы бы, кстати, глянули. Может, чего и вам пригодится. Мне-то оно уже давно ни к чему. А вам надо. Вот и забирайте. Все равно испортится рано или поздно, дребедень разная». Я слушал и не верил своим ушам. Ну да отчего я, собственно-то, удивляюсь, если они нас какого еще выращивали, а потом выходили в теплицы собирать урожай. Да, и смех, и грех, однако, получается. «Ой-ё!» – ухватился за голову, не на шутку опасаясь, что сейчас мозги расплавятся и вытекут к чертовой матери через уши. «Что, тяжко организму?» – усмехнулся призрак. «Ну что, дальше рассказывать или хватит?» «Не-не, давай дальше». И я от души приложился к фляге с живчиком, а потом и с водой, после чего намочил платок и обтер лицо. Фух, вроде полегчало. Ладно, давайте продолжать. «Ну вот, так как единственный выход я, благополучно заблокировав, уничтожил, то, выбрав наименьшую толщину почвы до поверхности, мы начали копать туннель». «Так значит, это вы его вырыли? Раз вырыли, значит, выбрались?» «Выбрались, выбрались. Вот только вернулся я один и еле живой. Ни один из нас оружие никогда ранее в руках не держал. Как ты заметил, оно тут не работает. Вот и результат. 9 трупов, а мне снова повезло. Напавший на нас лотерейщик, ударив наотмашь, попросту выкинул мое тело в мусорный бак, где под слоем нечистот, видимо, и искать не стал, наевшись теми, кто остался. Я очнулся глубокой ночью и, словно крыс, весь израненный, крался под стенами домов, пока, наконец, не покинул городской участок. Добравшись до бункера, больше его не покидал. До самой смерти. Я терпеливо ждал продолжения. Дед немного поерзал на ящике и покосился оценивающе на энергетическую нить. «Бессмертие», — продолжил он, — «штука хорошая, но этот проклятый тремор, кто его придумал и зачем?» «Нет, зачем, я, конечно же, знаю. Это чтобы вы по норам не забивались. Но вот из-за этой трясучки я и попёрся на соседний кластер спустя 3 месяца и благополучно был сожран малолетним мутантом, который откуда-то выпрыгнул прямо на мою голову». Призрак замолчал, наверное, снова переживая тот момент в воспоминаниях. «Ну а как насчет целесообразности вашего поступка? Все же я не выдержал затянувшейся паузы». «А, ты о копии вот этого?» – обвел он взглядом помещение. «Нет, это оригинал». Я задумался, потом спросил. «Тогда где город? Как я понял, он располагался прямо над бункером». «Большая часть жителей города даже не подозревают о существовании подземных строений и их предназначении. Только те, у кого есть сюда допуск, знают, и то далеко не все. К примеру, моя жена даже не догадывалась об истинном процессе попадания и выращивания биоматериала, и тем более о разумной жизни в Стиксе, хотя и работала на -6 этаже. И многие так. Каждый занимался строго своей работой и не знал о работе другого, даже мужа или сына. Это было одно из условий в контракте. За нарушение условий – смерть, потому и любопытных не было». «Так, а о чем я?» «А, вспомнил. Зачем губить невиновных людей? Вот я и перенес только подземную часть, а наземная осталась на месте. Хотя в городе и оставалось самое главное начальство, но я не решился на такой шаг». «Ну, тогда город провалился бы в образовавшуюся пустоту, разве нет?» «Нет», усмехнулся дед, Я ведь не дурак. Перемещение с замещением. Площадь на площадь. Сюда бункер, а туда почву. Вот там, наверное, удивились, когда такая громадина исчезла. Призрак рассмеялся, как простуженная гиена. Как бы я хотел видеть их, Хари, в тот момент. А сколько народу пропало. Ты знаешь, сколько людей тут было? 3731, продолжал он веселиться. А сколько их в теплицах на тот момент было? Еще 943 человека. И все там и остались. Гордо хвастал он цифрами. Хренов математик, хмыкнул я в душе, не зная, ненавидеть этого человека или спасибо сказать. Отсмеявшись, дед наконец-то успокоился и, приняв серьезное выражение лица, спросил. «Ну что, продолжать или хватит с тебя?» «Нет, давай передохнем немного. У меня сейчас такая каша в голове». Я болезненно поморщился, разминая виски. «А мне все это еще друзьям пересказывать». Убрав призраку подпитку, я сообщил Мухе, что с сеансом временно закончено, и прилип к фляге с живцом. Ох, что-то опять я налег на него нехило. Как бы боком потом не вылезло, думал я, пока пил, и еще заметил, с какой тоской дед посмотрел на меня. Интересно, с чего это он? Ну, ты зови, как надумаешь продолжить. Мне еще много чего есть тебе рассказать. Алчно покосился он на мое солнечное сплетение, чуть ли не облизнувшись. Как ваше имя? Вспомнил я, что так и не познакомился с призраком по-человечески. Фаргас. А по отчеству? Просто Фаргас. Ты не смотри на лицо. В жизни я выглядел не старше тебя, несмотря на свой почтенный возраст. А это просто состояние души. Ладно, иди, вон Скреббер уже топчется в нетерпении. Дед передернул плечами, как от холода, и исчез.